Кукурузник уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, прожектором его и не поймаешь, слишком низко. Сейчас сбросит. Ну, можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил. Кукурузник сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну тогда возьмешь». Снимаю с шеи автомат, ползу вниз, минное поле остается позади. Пушка, она в стороне, метрах в 20. Левее от меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя, я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится, ракет нет, немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал не два, а три раза? Бывает, напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было. Переползаю дно оврага, цепляюсь за куст, поднимаясь по противоположному склону. Не напороться бы. Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Неосторожный все-таки народ. Ползу все выше и выше, стараясь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг, трах-тарарах, над самым ухом, я вваливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову, ничего не разберешь. Что-то темнеет, кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть, изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу, ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы, немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота. Саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что. Трах-тах-тах-тах-тах-тах. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик, выстрел, опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы. Матерщина сквозь зубы, траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает передо мной и исчезает. Ночной бой – самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость – вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. На утро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад, опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли, стой, наш, че орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! А они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.